Глава 94. «Ба!» — сводная настороженно переводит взгляд с меня на бабушку и обратно, а у меня пересыхает во рту. «Что здесь происходит?» «Привет. Наконец-то понимаю, что не поздоровался». «Привет!» — кивает Стефа. «Да так, решила Тимура поблагодарить за то, что он помог мне», — беззаботно отвечает Нина Васильевна. Но кажется, что Стефанию не обмануть, и она пристально продолжает смотреть на бабушку. «Ладно», — говорит она недоверчиво, и все же подходит поцеловать бабушку в щеку. «Я фрукты помою», — уходит она в ванную. «На этот раз не подведи, Тимур», — тихо говорит Нина Васильевна, и ее голос впивается мне в сознание, сплетаясь с моим внутренним голосом. Мышка выходит из ванной с вазочкой фруктов и ставит ее на стол. «Я оставлю вас», — поднимаюсь на ноги, понимая, что нужно дать им время наедине. Выхожу в коридор и не могу найти себе покой. Мое тело заряжено, как высоковольтный провод, будто вибрирует от напряжения. Коснись меня сейчас, и я сдетонирую. Сердце колотится с безумной частотой, выбивая ритм ее имени. Степа, Степа, Степа. Хотя еще не время. Если меня поняла и благословила бабушка Стефании, это не значит, что сама мышка даст мне еще один шанс. Еще неделю назад я считал, что виной всему чертова ностальгия. Но нет. Чем чаще я общаюсь со Стефанией, тем, кажется, сильнее погружаюсь в нее. И мне снова дико, что, возможно, в ком-то тонуть настолько стремительно. В этот раз все происходит молниеносно, потому что, оказывается, ничего не прошло. Я прятал эти эмоции и чувства где-то глубоко внутри, убеждая себя, что все было не всерьез. Напоминая о себе обо всех тех женщинах, что были в нашей с отцом жизни. Даже родная мать бросила меня. Она наплевала на родного сына в погоне за теплым местом. Она бежала без оглядки, даже не вспоминая о том, что у нее есть сын. А потом все мои тупые, наивные попытки наладить с ней связь окончились ничем. Она родила новых детей и забыла обо мне, как о самой страшной ошибке в своей жизни. Надо ли признаться, что я не расстроился, когда узнал, что у нее обнаружили рак? Мне было плевать. А она захотела увидеть меня напоследок. Но даже ее «прости» звучало неискренне. Так чего я мог ждать от других, от Стефы? Я ждал подвоха. Искал его, копался в поступках, в словах, намеренно создавая ловушку, в которую ее и загнал. В моем мире не существовало любви. Со Стефанией казалось, что я повторяю историю с моей матерью, а мне не хотелось любить в одни ворота, потому что я знал, как это больно. Но теперь я видел ее боль и понял, что и для нее все было по-настоящему. Дверь в палату скрипит. Я замираю и смотрю на вход в палату, встречаясь с напряженным взглядом голубых глаз. — Ты еще здесь? — произносит она без удивления. — Скорее, с констатацией факта. — Да. Засовываю руки в карманы брюк, чтобы скрыть легкую дрожь. «Мы давно не виделись. Хотел тебя подождать». «Зачем?» Смотрит прямо, без привычной настороженности и отчуждения. «Может, присядем где-нибудь?» Осматриваюсь по сторонам, отвлекаясь на людей, что проходят мимо. «Сначала скажи, что хотел, и я подумаю», заявляет твердо, еще раз подтверждая, что просто не будет. «Хотел извиниться», говорю искренне. Слова вырываются сами, хотя я планировал сказать совсем другое. Я не хотел вторгаться к твоей бабушке и ни в коем случае не сделал бы это по собственной инициативе. Стефания продолжает молча рассматривать меня, думая о своем. «Бабушка сказала, что вы хорошо поговорили», — наконец произносит она. «Сказала, что ты смог дать ей ответы». Я сказал правду, не отвожу взора, позволяя ей прочитать свои эмоции. Кажется, ни перед кем я не бывал настолько обнажен, как перед ней. Только правду. Мне нужно зайти к врачу. Она делает шаг вперед, затем останавливается. Если ты никуда не спешишь, может, подождешь? Я ненадолго. И мы могли бы пойти выпить кофе. Внизу, в кафетерии, если хочешь. Сердце замирает, а затем начинает колотиться с такой силой о ребра, что я еле сдерживаю вздох облегчения. Что это? Шанс? Возможность высказаться? Или шаг навстречу? В любом случае, что бы это ни было, я не упущу эту возможность. «Я никуда не спешу», — говорю твердо, удивляясь тому, насколько спокойно звучит мой голос. «Я дождусь тебя. Обязательно». Она кивает, и в уголке ее губ появляется едва уловимая улыбка. Я смотрю вслед Стефании, пока она идет к лифту, чувствуя, как каменная глыба в моей груди наконец сдвинулась с места. Она пока что не простила меня, и, может быть, не простит, но она дает возможность наладить общение. И, черт возьми, я воспользуюсь ей правильно.